Глава 9. Мундир у вас, конечно, павлоградский. До села Павлово добирались долго. Азаров то и дело останавливался и высылал за поворот дороги урядника. И лишь убедившись, что отряд не попадется на глаза кому не надо, командовал «Марш, марш». Небо на востоке медленно серело. К селу подъехали уже при свете, хотя смартфон, выставленный по времени 21 века, показывал 3 часа ночи. Витьку так и подмывало спросить у корнета, который час. Но он сдержался, никак не мог вспомнить, есть ли в начале 19 века карманные часы. На опушке, откуда хорошо просматривалась окраина села, задержались в последний раз. Урядник поскакал вперед, предупредить часовых, чтобы те не подняли тревоги при виде мотоцикла. «Вы, корнет, состоите в запасном эскадроне?» – спросил Витька. «Ваш полк здесь, под Москвой?» И прикусил язык. Дислокация частей уж точно составляет военную тайну. Во всяком случае, должна составлять. Но Азаров думал иначе. «Нет, павлоградский полк приписан к армии генерала Тармасова. Мы набирали в подмосковных губерниях рекрутов. А когда маршал Ней занял Богородск, нас переподчинили начальнику Владимирского ополчения, князю Голицыну. И вас послали задержать Нея? Нет, друг мой, это все мужики. Сбились в дружину самообороны, выбрали начальников, местных обывателей, Курина Герасима и Егора Стулова, и задали Нею перца. Он, вишь ты, разослал по деревням фуражиров, а мужички стали их разбивать. Маршал, ясное дело, осерчал и велел мужичков покарать. Да не тут-то было. Курин со товарищами успели собрать 1003 пешего войска и с 500 верхоконных. Вооружены, конечно, дрекольем, но и ружей сколько-то имеется. Третьего дня распушили обоз в сельце Большой Двор, взяли пленных, 2 обозные телеги, да с десяток ружей». «Значит, эти крестьяне герои?» – спросил Витька. Он помнил, что рассказывал известный блогер и режиссер. «Раз сопротивляются маршалу Нею». «Да уж, герои, а ники воины!» – невесело усмехнулся корнет. «Мужички, как застали фуражиров врасплох, так сразу силу свою почуяли. Раньше-то жили тише воды, ниже травы, работу работали, в церкви молились. А тут хватай топор, разбивай обозы, солдат режь. Еще и с барышом останешься. Лошади, телеги, барахлишко кое-какое. Ружья, опять же, немалых денег стоят. Вот и решили мужички, как хорошо воевать, и прибыток тебе, и почет от властей, и награда, глядишь, выйдет. Супостаты сплошь в красивых мундирах, сукнецо, добрые шинели, башмаки юфтевые, сапоги. Не всякий мужик такую одежку себе построит. Как не повоевать, раз такая выгода? Выходит, они не отечество защищают, а попросту грабят?» – забеспокоился Мишка. «Одно дело, когда подобные вещи говорит какой-то хлыщ, у которого за душой ничего, кроме айпада и либеральных идеек. И совсем другое – этот корнет, участник Бородина. Поди такому, не поверь». «Мужики, они мужики есть!» – рассудительно заметил Азаров. «Жизнь трудная, за каждый кусок держится. Ежели подвернулась такая оказия, почему не пограбить? Только ведь одни по избам сидят, да в лесах, а другие сбиваются в дружины и бьют врага. Вот и выходит, что мужички вахонские, хоть и мародерничают, а служат престол отечеству и жизни на то не жалеют». Мальчик с облегчением выдохнул. Врал тот тип на круглом столе. А если не совсем врал, то умолчал о чем-то важном. А это хуже прямого вранья. Да и сами-то они чем лучше? Вон как кинулись обдирать убитого вюртембержца. Чем не мародерка? А нет, трофеи. По законам войны. Корнет меж тем продолжал. «Ну вот, отбили, значит, мужички большие дворы, а дальше дело худо обернулось. Немцы, это вам не французы. Народ основательный, злопамятный. В отместку спалили деревеньку Степурина. Повесили местного жителя. Дружинники и их турнули, а потом забоялись. Вдруг горять ведь и полк могут прислать с пушками. Вот и отправились Курин со Стуловым в Покров к Борису Андреевичу Голицыну просить помощи. И ваш эскадрон послали им на подмогу. Не весь. Полковник Нефедьев, начальствующий над авангардом, выделил в помощь самооборонцам 2 десятка казачков Денисова полка, да столько же гусар под командой штаб-ротмистра Богданского. Вот мы и явились. Встали на постой в селе Павлове и рассылаем разъезды. Витя еще раз удивился, как легко Корнет выкладывает первому встречному военные секреты. Он что, о шпионах не знает? Мальчик припомнил виденный в интернете плакат времен Великой Отечественной. Суровая женщина в платке прижимает палец к губам. Внизу огромными буквами «Не болтай». Наверное, здесь такие еще не рисуют. Когда секретные испытатели вышли из избы, которую занимал Богданский, на улице совсем рассвело. Над трубами курились дымки, пахло свежеиспеченным хлебом и парным молоком. Село Павлово слыло богатым. Здешние экономические крестьяне, сплошь занимавшиеся отхожими промыслами кто в Москве, кто в Богородске или Посаде, платили в казну денежные подати, но сами были свободны. Это удивляло. Из поэм Некрасова ребятам был знаком образ крепостного, подневольного землепашца, которого помещик властен продать, обменять на борзую собаку, запороть насмерть. А тут Корнет объясняет, что вообще-то в Российской империи больше половины крестьян никогда не знали крепости. И кому теперь верить? Беседа со штаб-ротмистром Богданским прошла по накатанной колее. «Да, испытываем секретную машину». «Ах, никогда не видели?» «Неудивительно, ее никто никогда не видел». «И, кстати, велите подчиненным держать рот на замке». «Как не бывает таких?» «А на чем же мы, позвольте спросить, приехали?» «Не понимаете?» «Зато граф Растопчин понимает и не жалеет денег из казны на военные прожекты». «Да, про наступательный Яростат слышали, но ведь не всякий прожект удачен. У Лепиха не получилось, зато бицикл бегает. Расспросите Корнета, если собственным глазам не верите». «Да, прожектов много, работает целый секретный департамент. А вот какие именно? Не штаб-ротмистрова ума дело». «Да, им всего по 15». «Ну и что с того, коли Бог дал таланта?» «Нет, подробностей не будет, военная тайна, вы же офицер, должны понимать». «Да, проверяли машину, заблудились, встретили урядника Хряпина, а потом и напоролись на конных егерей. Спасибо упомянутому уряднику и Корнету Азарову. Если бы не они, секретный бицикл мог бы достаться неприятелю». «Разумеется, это господин штаб-ротмистер распорядился о разъездах». «Конечно, будет доложено, кому следует». Азаровский денщик отвел гостей на сеновал. Расстелили поверх соломы брезент. Денщик приволок пропахшие конским потом попоны и пару суконных плащей. Мишка, воровато озираясь, засунул под солому заряженные пистолеты и трамблон. Витька сделал вид, что не заметил. «В самом деле, а вдруг налетят французы? Вилами, что ли, от них отмахиваться?» Скрипнуло. Витька обернулся. В дверях амбара стоял Азаров. Босой, в полотняных рабочих штанах и доломане на голые плечи. В руке листок бумаги. «Да, братцы, дела отчаянные. Курин по деревням грамотки рассылает. Вообразил себя новым князем Пожарским или Козьмою Мининым». На грубой серой бумаге, пахнущей чем-то сладким, церковным, теснились строчки старинного полуустава. Витя вгляделся. Буквы вроде знакомые, но никак не складывались в слова. «Дьячок Вахонский писал», — пояснил Азаров. «Он у Курина вроде полкового батюшки, перед каждым делом молебен служит, на одоление супостаты». Он повернул листок так, чтобы на него падали солнечные лучи из щелястой двери. «Любезные друзья, вы народы веры русской, вы крестьяне православные, вы стараетесь за веру, умирайте за царя. Для чего ж мы есть крестьяне, чтоб за веру не страдать? Для чего ж мы православные, чтоб царю нам не служить? Государь наших сердец, что родной он нам отец, если он про нас спознает, без награды не оставит». Ему отчаянно хотелось выпросить у Корнета грамотку. Еще бы, исторический документ, не новодел, но сдержался. Неудобно. «Приказано выслать к деревням, Трубицыне, Назарову и Бунькову в отряды для рекогносцировки. Хочу предложить вам прогулку. Заодно бицикл свой проверите в стоящем деле». «А что, можно?» — обрадовался Мишка. — «Только начальник ваш не отпустит. Машину запер, караул приставил». «Господин ротмистер не против. Ему теперь не до вас. Скоро прибудет вахонская дружина, и велено заняться с ними экзерцициями. Это же толпа с дрекольем, а не воинство. Не ровен час. Ней двинется из Богородска. Как с ними воевать?» «Леш, ты как?» — Витя повернулся к Долотову. «Я, как скажут. Горючки полон бак и еще канистра. Двигло тянет. Хоть в поле, хоть на дороге, кого хошь уделаем». Витька усмехнулся, заметив, как недоуменно хмурится Корнет, силясь понять, о чем говорят новые знакомые. «Тогда отставить сон. Леха, выкатывай пепелац, мы за тобой. Повеселимся!